7. Норрис услышал, как тихо захлопнулась входная дверь, а потом, еле слышно, завелся двигатель. Он заправил рубашку в джинсы, надел туфли и тщательно расправил форму на вешалке. Принюхавшись к подмышкам рубашки, он решил, что ее пока можно не стирать. Вот и хорошо, цент сэкономишь, доллар сбережешь. Выйдя из туалета, он водрузил вешалку на ручку входной двери, так, чтобы точно увидеть ее, когда он соберется уходить. Это было немаловажно. В прошлый раз, когда он оставил свои шмотки в конторе, Аллан ревел, как медведь. Сказал, что у них тут полицейский участок, а не прачечная. Он подошел к своему столу. Действительно, кто-то оставил для него подарок. Коробку, обернутую в синюю фольгу, с синей лентой с пышным бантом на крышке. Под лентой лежал белый квадратный конверт. Сильно заинтригованный, Норрис вынул конверт и открыл его. Внутри лежала открытка. На ней заглавными буквами было написано короткое загадочное послание. «Только напоминание». Он нахмурился. Он знал только двоих людей, которые постоянно ему о чем-то напоминали. Аллан и мать, но мать умерла уже 5 лет назад. Он взял сверток в руки, сорвал ленточку, осторожно снял бант и отложил его в сторону. Потом он содрал упаковочную бумагу, под которой оказалась белая картонная коробка. Она была около фута в длину и по 4 дюйма в ширину и в высоту. Крышка была заклеена скотчем. Оторвав скотч, Норрис снял крышку. Под ней обнаружилось несколько салфеток, достаточно тонких, чтобы можно было разглядеть плоскую поверхность с какими-то выступающими углами, но непрозрачных, так что было все равно непонятно, что именно там лежит. Норрис запустил руку в коробку, чтобы вынуть салфетки, и его средний палец уперся во что-то твердое, выпирающий металлический рычаг. Тяжелая стальная челюсть сомкнулась на бумаге, захватив попутные 3 пальца Норриса. Руку пронзила резкая боль. Норрис закричал и отскочил назад, схватившись левой рукой за запястье правой. Коробка упала на пол. «Черт подери, блин, как же больно!» Он свободной рукой схватил ворох салфеток, свисавших мятой шуршащей лентой, и отшвырнул их прочь. Оказалось, что ему в руку вцепилась громадная мышеловка. Кто-то завел ее, упаковал в коробку, обложил салфетками и обернул в красивую синюю бумагу. Теперь она намертво сжала 3 пальца у него на правой руке. Ноготь на указательном пальце был сорван напрочь, остался только кровоточащий полумесяц открытого мяса. «Господи!» — взвыл Норрис. Сперва, от боли и шока, он принялся дубасить мышеловкой по столу Джона Лапуанта, вместо того, чтобы просто отогнуть стальную рамку. Разумеется, он этим ничего не добился, только еще больше повредил пальцы о металлический угол стола. Он опять завопил, схватил рамку и отодвинул ее. Пальцы освободились, и мышеловка грохнулась на пол. Когда ее деревянное основание коснулось пола, проволочная челюсть снова защелкнулась с мерзким лязгом. Норрис 5 минут приходил в себя, потом кинулся обратно в туалет, открыл холодную воду левой рукой и подставил правую под струю. Раненая рука пульсировала болью, как воспаленный зуб мудрости. Норрис стоял, скалясь в болезненной гримасе и наблюдая за струйками крови, что сворачивались алыми спиралями в водовороте стока. Ему вспомнились слова Сэнди. «Заходил мистер Китон. Признание в любви». И открытка. «Только напоминание». Разумеется, это был Бастер. Норрис ни капельки в этом не сомневался. Сюрприз как раз в стиле Бастера. «Сукин ты сын!» — прорычал Норрис. Пальцы онемели от холодной воды, и болезненная пульсация чуть поутихла, но он знал, что когда вернется домой, все начнется по новой. Аспирин немного поможет, но о нормальном сне этой ночью можно забыть, как и о завтрашней рыбалке. «Ну нет, не дождетесь. Я поеду на рыбалку, даже если моя грёбаная рука вообще нахрен отвалится. Я столько ждал этого дня, столько к нему готовился, и никакой Денфорд нахрен Бастер меня не остановит». Он закрыл кран и бережно высушил руку бумажным полотенцем. пальцы вроде бы не были сломаны, но они уже начали опухать, несмотря на холодную воду. На пальцах на второй фаланге осталась темная красно-пурпурная полоса от проволоки мышеловки. Открытая плоть в том месте, где раньше был ноготь на указательном пальце, сочилась капельками крови, и Норрис снова почувствовал тупую пульсацию. Вернувшись в пустую контору, он подобрал мышеловку, валявшуюся у стола Джона, и подошел к своему столу. Положил ее обратно в коробку и убрал в верхний ящик стола. Достал бутылочку с аспирином и проглотил сразу три таблетки. Потом собрал оберточную бумагу, салфетки, ленту и бант и выбросил все это в мусорную корзину, прикрыв сверху испорченными и смятыми отчетами. Норрис не собирался никому рассказывать об этой грязной шутке, ни Аллану, ни кому-то еще. Смеяться они не будут, но он знал, что они подумают. Или думал, что знал. Только Норрис Риджвик попадется на такие штуки. Кому еще придет в голову сунуть руку прямо во взведенную мышеловку? Наверное, от какой-нибудь тайной поклонницы. Заходил мистер Китон. Признание в любви. «Я сам разберусь», — сказал Норрис низким и мрачным голосом, прижимая к груди раненую руку. «Как надо и когда надо». И тут у него в голове вдруг мелькнула тревожная мысль. А что, если Бастер не ограничился мышеловкой, которая в конце концов могла бы просто не сработать? Что, если он забрался к Норрису в дом? А там базуновская удочка, и она даже не заперта, Норрис просто поставил ее в сарай рядом с сачком. А что, если Бастер ее сломает? «Пусть только попробует. Я его самого сломаю», — сказал Норрис вслух. Даже не сказал, а чуть не прорычал грозным рыком. Если бы Генри Пейтон, да и любой из его коллег, услышал его сейчас, он бы сильно удивился. Уходя, Норрис не запер дверь. Даже боль в руке была на время забыта. Сейчас было важно одно — как можно скорее добраться до дому. Добраться до дому и убедиться, что удочка на месте, и с ней все в порядке.